сказки пишутся одним разом. Жизнь не сказка, жизнь игра. Сюда привозят людей, они похожи на осенние листья, такие же яркие, перегоревшие, пожеванные, скомканные жизнью. Для них весна наступает рано, другим кажется безумно странным, умирая за миг, возрождаться за час. Кто-то вышел в форточку, как угарный газ. Вообще-то начинается не с пола и кончается не потолком. Все начиналось с червями на черной земле, покрытой водой. Под одеялом, неважно, Париж или Колыма, весь мир меняется нахуй, если ты сходишь с ума.